Утром сестры уехали в Лондон. Конни выглядела кроткой, как пасхальный ягненок, и казалась совсем маленькой рядом с Хильдой, которая села за руль. Сэра Малькольма в Лондоне не было, но его кенсингтонский дом был для них открыт. Врач тщательно осмотрел Конни и подробно расспросил о том, какую она ведет жизнь. «Я иногда вижу ваши и сэра Клиффорда фотографии в газетах. Вы с ним, можно сказать, знаменитости. Вот так вырастают маленькие тихие девочки». «Вы и сейчас для меня все та же маленькая тихая девочка, несмотря на все эти ваши газеты. Нет, нет, уверяю вас. Ничего серьезного в органическом отношении я у вас не нахожу. Но все же вам нужно срочно менять образ жизни. В корне менять. Передайте сэру Клиффорду, что он должен повезти вас в Лондон или за границу, чтобы дать вам развеяться. Вам просто необходимо развлечься, понимаете? Необходимо. Ваши жизненные силы почти на исходе. Неужели Конни хочет уехать?» — спросил Клиффорд. «Уезжать она, конечно, не хочет, но понимает, иного выхода нет. Ведь наша мама умерла от рака, а он, я уверена, был вызван постоянными стрессами и подавленностью. Так что рисковать мы не можем».